Из темноты на него дохнуло еще большим холодом. Но он уже видел сложенный из дикого камня очаг, возле него топор и сухие дрова рядом, аккуратно положенный на стол из жердей, опрокинутый казанок и кружку, и подвешенный к потолку мешочек. Не закрывая двери, он присел у очага, подул на руки и стал разводить огонь. Сухие дрова занялись сразу, тепло коснулось его лица и рук. И он блаженно сощурился, замер. Огонь все сильнее бился и гудел в тесном очаге, и на выходе из трубы свивался в один толстый, седой, с золотыми прожилками сноп, резко и непрерывно уносящийся вверх. Захар подбросил смолистых поленьев, расстегнул полушубок, затем, чувствуя, как тянет холодом сзади, встал и плотно прикрыл дверь. В мешочке под потолком оказались пшено, банка с каким-то жиром, соль и щепоть чаю. Захару сразу захотелось есть, и скоро он уже хлебал из казанка жидкую пшенную кашу, сдобренную слегка горчившим жиром, и все поглядывал на весело трещавший очаг. Отставив затем казанок с остатками каши и набив очаг поленьями, он лег на топчан из жердей. Глаза слипались. Под ровное гудение огня он почти тотчас заснул. И, как ему показалось, почти сразу проснулся. Но по каким-то безошибочным своим ощущениям он знал, что уже давно ночь, и что над тайгой уже горит раскаленная ярым морозом луна. Избушка давно выстала, скорее всего, он и проснулся от холода. Но, пожалуй, не только от этого. В душе звенела, ныла пустота. Снова падал во сне в пропасть, подхватился и никак не мог отдышаться. Захар разгреб золу в очаге, положил на красновато залевшие угли несколько сухих щепок, подул. Огонь появился почти тотчас, потек по сушью, и скоро в очаге опять гудел ровный, сильный огонь. Некоторое время Захар не мог оторваться от его сухих, стремительно уносящихся в дымовое отверстие золотистых струй. Дров оставалось мало, и он, захватив топор, вышел. Избушка стояла на холмистом возвышении, и Захар словно бы сразу оказался в центре безбрежного серебристо-блещущего купола, подпертого редкими громадными кедрами. Сюда еще не добирались ни топор, ни пила, и у Захара захватило дух. Такой размашистой, пугающей мощи и красоты он еще не встречал в жизни. Хорошо ему стало на сердце и страшно. Макашин ворохнул где-то тайной за семью покровами болячки, ворохнул безжалостно с видимым веселым ожесточением. На Макашина плевать. А вот в душе опора пошатнулась, перекосилась. А кто же в этой жизни поймет, где верх, где низ? Макашин, Раков? Или он сам, Захар Дерюгин? Вот он почему обрадовался, Федор Макашин. На одну доску нас с ним жизнь взгромоздила. Ну, может, для себя он и по делу обрадовался. А для меня? Что ты сам на такой вопрос скажешь? А то скажу, что жить надо, детей поднимать надо. А у кого голова побольше, пусть глубже заглянет. А нам на этот момент далеко заглядывать нельзя. Ненароком ослепнешь или последнюю мозгу пропьешь. Тот час, когда нам поглубже заглянуть надо, не подошел. Вот подойдет, так может случиться, Сам из этой дурной глуби благим матом заорешь, не удержишься.